Глава 5. «Не нравится мне все это», — заявил Кар, как только мы вышли на улицу. «И довольное лицо демона не нравится. Явно какую-то пакость задумал». «Не сомневаюсь», — согласно прогудел здоровяк Элвин. «Но пакость светлым, не нам. Где у них живут боевики?» «В казарме», — отозвался куратор. «Но на боевом нет ни одной девушки, поэтому не уверен, что вашего алхимика поселят с парнями. Джаз будет жить с нами». Карх тут же встал в позу. «Она член команды и должна быть под присмотром. Иза — целительница команды, а Аннет — наш снабженец», — безразлично заметил Саша. «Их тоже предлагаешь в казарму?» «Если это защитит их от светлых, да», — взвился полуэльф. «Какой заботливый!» Тут же парировала Иза. «Ты не заболел часом? Или это светлые эманации так действуют на твою совесть, пробуждая давно похороненную заботу? Боюсь, как бы ты нервный срыв не получила, а то станешь заикаться, а тебя и так понять сложно». «Тихо, обсудим позже», — прекратил спор Джорит Ларм. Верные враги переглянулись зло, но подчинились приказу. Правда, Иза напоследок показала Карху неприличный жест. Но он сделал вид, что ослеп, оглох и вообще на спине Стейнера что-то интересное увидел. «Сейчас отведем девушек, а потом я покажу казармы», — вздохнул Даррен, просматривая какие-то бумаги и не замечая сканирующего взгляда полуэльфа. Весь его вид говорил, как он страдает от кураторства над такими неудобными нами. Как мы его достали, и, судя по бросаемым на меня недовольным взглядам, я его достала больше всех. «Мы и сами дойдем», — отозвалась Аннет, посматривая на дракона с ожиданием. «Не стоит напрягаться. Тем более мы с тобой встречаемся вечером. Ты же не забыл, что обещал показать зону отдыха?» «Зайду в 8», — улыбнулся ей дракон. «Познакомлю вас с местными достопримечательностями. Мы зайдем в 7, посмотрим, как вы устроились». Карх все же не сдержался. «Не забывайте, что мы на вражеской территории». Я только глаза закатила. А Иза громко фыркнула. Парни отправились в казармы, а мы пошли следом за Зефиркой. «Аннет, ты чего такая молчаливая?» — спросила Иза, когда мы отошли на приличное расстояние. «И чего это ты вырядилась в форму? У тебя же аллергия!» — долила она в голос ужаса. Действительно, наша блондинка щеголяла в черной форме. И это был первый раз, когда я увидела Аннет, одетой по уставу Темной Академии. Бывшая моего дракона испортила мои платья. А остальной гардероб еще не пришел. Зло огрызнулась Зефирка. «Как весело ты проводишь время», — протянула Иза. «А позволь уточнить, твой дракон — это Стейнер?» — подала голос и я. Глазеть по сторонам мне надоело, все равно ничего нового не увидеть. А узнать о любовных приключениях нашего куратора было интересно. «Не все же такие неудачницы, как вы. Ваша дверь там». Мы подошли к небольшому домику на 2 входа. Аннет направилась к левому, а нам указала на правую дверь, окрашенную в белый цвет. «Ключ под ковриком». «Эй, тебе помощь в борьбе с соперницами не нужна?» — на всякий случай уточнила я. «Сама справлюсь, эту стерву ждут неприятные события». Мы с Изой переглянулись. «Я хочу при этом присутствовать», — сказала подруга, отпирая дверь. «Это должно быть феерично». «Но защиту на комнату и себя набросим», — добавила я. «Коль нас даже ректор предупредил». «Ой, не смеши», — беззаботно отмахнулась подруга. «Что они нам могут сделать? Только фигу в спину показать». «Ну», — я посмотрела на небо. «Я бы смогла». «Так ты темная». «И не поспоришь». «Они издеваются, да?» — спросила Изабель, осматривая помещение. Когда-то, наверное, тут было уютно. Из светлой общей гостиной можно было попасть в 2 небольшие спальни и ванную комнату. Сейчас же двери висели на петлях, словно их выбило воздушной волной. Мебель перевернута, везде разбросаны вещи и осколки посуды. И только 2 наших чемодана сиротливо приютились в уголке. Их наверняка тоже пытались испортить, но защиту взломать не смогли. «Это такой тонкий намек, что свиньи должны жить в хлеву», — раздался от входа ехидный девичий голос. «Валите в свои болота темные, пока не запачкали своим присутствием наш воздух». Мы с подругой нарочито медленно повернулись. В дверном проеме стояли четверо, выстроившись словно кегли в популярной игре. На острие гордо расположилась черноволосая девица лет 18 и в мантии общего факультета. «Она даже не магичка», — расстроенно протянула Иза. «И чего пришла болезная?» «Думаю, нам об этом сейчас сообщат. Вещай», — кивнула я издевательски. «Разрешаю высказать свое бесценное мнение». «Погоди», — перебила меня Изабель. «Может, это команда уборщиц? О, тогда пусть приступают к своим прямым обязанностям». «Как же я не догадалась», — стукнула я себя по лбу. «А ведь точно, вон у одной даже веник есть». И я невоспитанно ткнула пальцем в сторону девушки с метлой. Явно ведьмы, но с очень слабеньким даром. «Ты бы манером поучилась, темная, прежде чем рот открывать. Хотя о чем я?» — закатила глаза черноволосая. «У существа с такой прической не может быть манер». Ответить я не успела. В нашей дружной компании появилось еще одно действующее лицо. Симпатичное такое лицо. Мужественное, зеленоглазое, с чуть рыжеватыми волосами, квадратным подбородком с легкой небритостью. Одет незнакомец был в коричневую кожаную куртку и черные брюки. Шею украшал шарф сиреневого цвета. Модник. «Что здесь происходит?» Протиснулось лицо в комнату, легко отодвинув со своего пути стайку девиц. «Да вот», — обвела рукой комнату Изабель. «Девушки были так добры, что пришли с уборкой помочь». «Здесь был бой?» — приподнял брови Светлый. «Без понятия», — ответила Иза, беря на себя ведение переговоров. «Мы попали на результат». Парень нахмурился, а потом повернулся к притихшим девицам, которые как-то незаметно оказались уже за порогом. «Вы знаете, кто я? На каком факультете учусь? Мою специализацию?» Четверка затравленно закивала, а мы с Изой наоборот замотали головами. «Я Кьяртен Лоу, маг-менталист 9-й ступени. И мне ничего не стоит увидеть вашу память. Как вы думаете, что я там прочту?» «Ого, менталист высшего для них уровня. Опасный тип, очень опасный. Меня, конечно, не прочтет, но вот у Изы вполне мог покопаться в голове. Если бы мы все не носили амулеты, закрывающие разум. Амулеты, которые остались со времен войны. Сейчас такие уже не делают. Потеряли знания и умения. Вместе с последним артефакторщиком, магом разума. Много мы потеряли в той войне. До сих пор не можем восстановить сложные направления». «Мы знаем Орлову», — пискнула черноволосая, моментально растеряв наглость и уверенность. «Мы ничего не замышляли против девушек. Мы пришли помочь с уборкой», — воспользовалась моей подсказкой ведьмочка. «Нас Ара Агата прислала». «Агата?» — слегка удивился Кьяртен Лоу. «Что же, приступайте, а я забираю наших гостей на прогулку. Не будем вам мешать». В голосе Светлого прозвучала откровенная издевка. Мы с Изой оценили ход и не стали возражать. Молча пошли за менталистом на улицу, где нас уже ждала Аннет в небесно-голубом платье и кокетливой шляпке на собранных в косу волосах. Видно, багаж прибыл. «Ах, я услышала шум», — начала она с волнением в голосе. «И хотела проверить, что случилось у моих подруг. Вдруг им понадобится моя помощь». «Все в порядке, леди». «Аннет, мое имя Аннет, а ваше?» «Никогда не устану смотреть на три вещи. Как колдует дядя, как дерется демон и как кокетничает Зефирка», — шепнула я Изи, пока Кьяртен раскланивался с блондинкой. «А как же вода, огонь и кипящий котел?» — хихикнула Иза. «А он ничего, как считаешь?» «Хороший, есть в нем властность и внутренняя сила. Он привык приказывать и не привык, чтобы его приказы игнорировали. Опасный тип. Стоит об этом помнить». «Приглашаю на прогулку по территории Академии», — услышали мы конец разговора. Аннет быстро взглянула на артефакт времени, и я воочию увидела, как в ее голове мелькают цифры. «А мы вернемся к 7? «Если пожелаете». «Я согласна». Аннет тут же подхватила парня под руку и защебетала о погоде и тяжелой адаптации. «Девушки, вы с нами?» повернулся к нам Кьяртан изо всех сил, сигналя глазами, чтобы мы его спасли. «Конечно!» — с неприсущим ей энтузиазмом воскликнула Изабель и уцепилась за мага с другой стороны. «Жаждем посмотреть вашу академию. Особенно меня интересует морг». Я шла чуть позади и едва сдерживала смех. Иза не давала Аннетте слова вставить. Сыпала целительскими терминами, задавала вопросы и тут же на них отвечала. При этом успевала поинтересоваться личностью парня, его интересами и планами на будущее. Бедная Зефирка, наверное, ощущала себя лишней. И это ей очень не нравилось. Я же просто отдыхала и наслаждалась чистым воздухом, теплым вечером и приятной компанией. Этот светлый ничего от нас не требовал, вел себя сдержанно, да еще и помог, за что ему плюсик в ауру. «Слушай, Кьяртан», — задала я вопрос, когда мы обошли небольшое озеро и направились к увитой плющом беседке, из которой слышался перебор гитарных струн и веселые голоса. «Ты бы действительно применил дар?» «Я чту закон, Джаз», — посмотрел он на меня внимательно. «А закон запрещает вскрывать мозги без особой на то причины». «А какая причина считается особой?» «Интересы государства, в первую очередь». «Ой, нам стоит тебя бояться», — хихикнула Аннетта и кокетливо поправила шляпку. «Если вы попытаетесь навредить империи или кому-то из членов правящих родов, то да», — также спокойно ответил парень. «Я согласно кивнула, у нас так же. Просто у нас нет менталистов такого высокого уровня. Глава безопасности княжества имеет всего 7-й уровень силы. Жаль, что такой сильный маг светлый. А может...» «Не хочешь перебраться в темное княжество?» — спросила я шутливо. «С твоими данными ты быстро сделаешь карьеру». «Если только с дипломатической миссией», — усмехнулся Кьяртан, бросив на меня острый взгляд. «А вот это вряд ли. Дядя не допустит такого опасного шпиона на нашей земле». «А куда мы идем?» — прервала наш диалог Аннет. «Я устала». «А мы уже пришли». Маг провел рукой, плющ разошелся, и мы увидели беседку, в которой сидели трое парней и две девушки. «О, какие люди!» — завопил один из парней, худощавый платиновый блондин, очень подвижный и улыбчивый. «Темные феечки, какая приятная неожиданность! Бросайте этого зануду и идите к нам, у нас веселее! И вообще, у него невеста есть, а я вот совершенно свободен». «Действительно весело», — процедила сквозь зубы Аннет, в упор глядя на одну из девушек. Та тоже не осталась в долгу, посматривая на нашу Зефирку с неприкрытой ненавистью. Сидела она, кстати, рядом с хмурым Стейнером, который был точно не рад нас видеть. Неужели это и есть пассия Даррена? На лошадь похоже. Я испытала жуткое разочарование, будто это меня променяли на белобрысую грудастую магичку. Пожалуй, предложу я Аннет одно хорошее алхимическое зелье. «Знакомьтесь», — не заметил гляделок Кьяртан. «Этот паяц с гитарой Лейв Шон. А я Рев Кандер». Поднялся со скамьи красавец-блондин с васильковыми глазами. Безупречен. Глядя на него, я поверила, что над драконами в младенчестве проводят ритуал красоты. Потому что природа не любит симметрии и никогда не создала бы настолько идеальные пропорции и линии. «Он тоже просватан», — тут же влез Лейв. «Я один в этой компании великовозрастных болванов, лорд безупречности и свобода. И весь ваш». Он расставил руки и прищурился. «Кто готов пасть в мои объятия?» «А Даррен?» — задала Аннет вопрос, усаживаясь на скамью напротив Стейнера. «Тоже помолвлен?» «Кто? Ваш куратор?» «Как ты могла такое подумать, прекрасная дева?» — искренне возмутился Лейв. «Ему папа запретил до 30 лет жениться». «Так и есть», — глядя от чего-то на меня, кивнул Даррен. «Традиция нашей семьи». Мы с Изой переглянулись и присели на лавку рядом с Кьяртом. Подруга тут же повернулась к менталисту. «Ты обещал показать морг». «Я обещал, значит, покажу». «Сейчас». «Я тоже не против посмотреть лаборатории», — добавила я. Сидеть с подозрительными светлыми мне не хотелось. Их активные попытки завязать с нами отношения меня настораживали. И слова братца Карха уже не казались глупыми. «Я могу показать», — Поднялся Даррен, тем самым ставя точку в разговоре. Все равно собирался уходить. «О!» — протянула Изабелли и запнулась, явно подбирая приличные слова. «О!» — добавила она спустя мгновение. «И чему мы обязаны таким вниманием?» — пришла я к ней на помощь. «Действительно, Дар», — подскочил Лейв. «У тебя тут девушка скучает, так что не стоит волноваться, мы прекрасно справимся своими силами. Прошу, красавица». И он подставил локоть Аннет. Таня отказалась, плавно поднялась и защебетала что-то на ухо парню, отчего он громко рассмеялся, косясь на злющую спутницу Стейнера. Изабель предпочла зло знакомое и позволила менталисту увлечь себя на выход. А я зазевалась, а когда очнулась от мысли, увидела, как ко мне подходит лорд совершенства. «Мы так и не познакомились», — произнес он сексуальным голосом. «Я Рев». «Джаз», — кивнула я и пошла к выходу из беседки. В мои планы не входило обзаводиться кавалером, но Рев оказался весьма настойчивым типом и не отстал. Зато я услышала, как скрипят зубы у дракона. И чего наш куратор такой нервный? Даррен Стейнер разжал зубы только после того, как компания скрылась за очередным поворотом. Фея уплывала из его рук, и это бесило. И не потому, что проигрыш слишком велик, а потому, что хотелось в очередной раз победить. Не привык он проигрывать, особенно когда приз так заманчив. А еще хотелось набить смазливую морду Рева за то, что чуть не мурлыкал, когда брал Джаз за руку. Странно. Отчего его вообще это волнует? Такие, как Стейнер, не влюбляются. В их семье любовь считается слабостью. Выгода, престиж, усиление клана, сильные одаренные наследники. Вот что главное в брачном союзе. А любовь — это сказки для простолюдинов. «Не так-то не манер», — пробормотала Мариан. «Блондинка положила на тебя глаз», — недовольно добавила она и прижалась к его плечу сильнее. «Сегодня, когда провожала ее к месту временного проживания, она бросила в меня заклинанием, которое испортило все мои платья». «Просто так и бросила? Или ты ее спровоцировала?» «Конечно, я ее не провоцировала», — возмутилась девушка. «Наоборот, была доброжелательной и хотела все показать. Но она словно с цепи сорвалась. Нагрубила, угрожала и в конце начала швыряться заклинаниями. Сразу видно, что ее воспитанием никто не занимался». «Странно, что Кьяртон привел их сюда», — бросил Даррен и поднялся одним плавным слитным движением. «Кьяртон тот еще интриган, и то, что он поделился с соперниками своей добычей, говорило, что менталист сделал выбор. Судя по его вниманию к рыжей целительнице, он уверен, что фея — она. Неужели смог порыться у темной в головах?» «Действительно странно». Марианна тоже поднялась. «Уверена, это они к нему пристали. Видел, как в него вцепилась рыжая. Страшненькая такая, рррр. Наш Кьяртон никогда бы не выбрал такую дурнушку. Какая же она целительница, если даже веснушки вывести не может?» «Хорошая целительница и вполне симпатичная. Не красавица, но очень обаятельная». Марианна недовольно поджала губы и быстро сменила тему. «Встретимся вечером. Ты ведь придешь в зону отдыха?» «Да, я буду там», — холодно ответил Даррен и исчез в огненном портале. «Я буду ждать», — пробормотала в пустоту Марианна, сжимая кулаки. Прогулка вышла забавной. Светлые напоминали мне южных птичек с пышными хвостами. Они гордо красовались, порхая между нами, словно мы были не их извечными соперниками, а особыми королевских кровей, от которых зависит их благополучие. Я за всю свою жизнь не слышала столько комплиментов. Уверена, Изабелла тоже. И только Аннет чувствовала себя центром вселенной и просто купалась в мужском восхищении, благосклонно принимая комплименты и знаки внимания. Краем уха я слышала, что она всем пообещала свидание и даже согласилась посетить ресторан за пределами Академии в компании Лейва. «Уф, уморилась», — сказала я и плюхнулась на кровать Изабель, когда мы вернулись в свою комнату. «Ты глянь, убрали почти идеально. Все же хорошо владеть бытовой магией». я прошла по всем помещениям в поисках пакости, но, к собственному удивлению, ничего не нашла. Или светлые ничего не подложили, или я теряю квалификацию. Попрошу Сашу тоже посмотреть. «Да не страдай паранойей», — усмехнулась Изабелла. «Мне показалось, что этого Кьяртена они боятся больше, чем нас. Тебе не показалось странным такое повышенное внимание элиты Академии к нам?» «Шестеро красавчиков парней на троих нас?» Иза закинула руки за голову и уставилась в потолок. «Они что-то задумали. И вопросы странные. Все с какими-то полунамёками на цветочки, исполнение желаний, крылья. Словно почву прощупывают, кто из нас фея». Хмуро закончила я. «Ты тоже заметила? Неужели?» Дядя говорил, что император знает о существовании у тёмных фей, но не знает, кто это конкретно. Я, кряхтя, поднялась и, достав из чемодана платье и полотенце, направилась в душ. «А значит, среди этих светлых есть принц или тот, кто мог получить информацию из первых уст?» «Интересно, кто принц?» — мечтательно протянула Иза. «А тебе хоть кто-то из них приглянулся?» Я только фыркнула. Мне приглянулся Ларам Джорит. Теперь настала очередь Изы хихикать. Вечер до ужина прошёл обыденно. Пришли парни из команды. Разделившись на группы, они обшарили наши комнаты. Нашли у Аннет пару проклятий, в основном бытового уровня. Ну и, конечно же, в каждой комнате был спрятан подслушивающий амулет, замаскированный под освежитель воздуха. «Смотри», — позвал меня Саша, показывая сложное плетение, уходящее в стену. «Ты смотрела поверх, а надо было сканировать само строение. Сколько можно тебя учить?» «Я не диверсант», — напомнила брату. «Я алхимик. Вот сварить состав взрывающей стены я могу». «Действительно, Саша, хватит нудеть», — отозвался Ларм и подмигнул мне. Я улыбнулась и скромно затрепетала ресницами. «У меня всего пару недель, чтобы довести свой план до финала. Пора форсировать события, а то Джорит только смотрит загадочно. Но первый шаг никак сделать не решается. Эх, всё нам, девушкам, нужно решать самим». «Идём ужинать», — пробасил вечно голодный здоровяк Элвин. «Я тут приметил пару симпатичных цыпочек. Хочу приятно продолжить вечер». «О, это хорошая идея, поддерживаю», — приосанился Карх. «Светлой у меня ещё не было. Спорим, я первый заведу роман с местной». «Элвин, спорь, выиграешь. У этого хвостуна и мечтателя никакой не было», — тут же прокомментировала Иза. «Ни светлый, ни тёмный, ни цветастый». «Ты так пристально следишь за моей личной жизнью? Не переживай, рыжая. Для тебя я сделаю исключение». «Ха-ха-ха», — ответила Изабель и, отпихнув Карха плечом, гордо прошла на выход. «Мне кажется, они влюблены друг в друга», — добродушно заметил Элвин. «Прокляну!» — в едином порыве воскликнули оба спорщика. «Видите, они даже мыслят одинаково». Элвин поднял руки в примирительном жесте и подмигнул нам с Аннет. Та только глаза презрительно закатила, а я согласно кивнула. Что-то в их вечном противостоянии было неправильное. «Эй, Иза!» — догнала я подругу и пристроилась рядом. «А как же дядя Уон?» Мы переоделись в платье и теперь выглядели как скромные и приличные девушки, ничем не отличаясь от таких же студенток, спешащих к зданию столовой. «А что с ним?» — поинтересовалась безразлично подруга. «Ты же в него влюблена». «Я его боготворю», — поправила меня Изабелла. «Восхищаюсь, преклоняюсь. Испытываю почти экстаз, когда вижу, как он колдует. Но влюблена? Нет, конечно. А ещё я его боюсь. Он так велик, что мне страшно». Я покосилась на подругу. Не врёт. Ну вот, зря я дядю подкалывала всё это время. Эх, такой шикарный вариант пролетает мимо меня. «А ведь могли бы породниться. Стоп. Если ты выйдешь замуж за Карха, то мы тоже станем роднёй». Изабелла повернулась и постучала мне по лбу согнутым пальцем. Весьма ощутимо, между прочим. «Джаз! Тебя сглазили? Что за ерунду ты придумала?» «Да ладно», — протянула я, прищурившись. «Вы постоянно цапаетесь и всегда замечаете друг друга». «Она меня бесит», — раздался голос Карха, который незаметно пристроился сзади. «Да он меня преследует!» — возмутилась Иза. «Именно об этом и речь!» — рассмеялась я. Подруга надулась и до самой столовой ничего не говорила, а я просто шла и глазела по сторонам. Никак не могу привыкнуть, что здесь все так, умиротворенно. Здание из светлого камня, большие окна, широкие ровные дорожки, много зелени и цветов. И люди ходят непуганные, смеются, не смотрят под ноги, не оглядываются по сторонам и даже если поднимают голову, то только ради того, чтобы узнать, какая там погода, а не проверить, не падает ли на тебя мелкая зубастая тварюшка. «Вы умеете ходить не строем?» — хмуро поинтересовался Даррен. Он встречал нас на ступенях здания, где, если верить вывеске, располагались столовые и бытовые помещения. Прачечная, парикмахерская, комната отдыха, зал для занятий. «Это привычка, вбитая 5 годами муштры», — усмехнулся Ларм. «Это у вас тишина и благость. У нас опасность летает, ползает и падает с неба. И не всегда даже сильному магу получается справиться с ней самостоятельно. Разлом ведь запечатан. Ты это скажи нашему патрулю», — хмыкнул Джорит. «Постоянно какая-то мелочь лезет из щелей». Дракон отчего-то посмотрел на меня. Я усердно закивала головой, мол, да, все чистейшая правда. «Идите за мной и постарайтесь не ввязаться в драку». «Этого обещать не можем», — хохотнул Элвин и, подхватив пискнувшую Аннет под руку, первым ринулся в столовую. Мы, как мелкие суденышки, пристроились за ним в кильватер, безболезненно проходя через толпу голодных студиозов. Все, что могли нам сделать светлые, — это сыпать проклятиями в спины и разбегаться с пути громко извиняющегося Элвина. «Никто не может стоять между ужином и нашим здоровяком», — хихикала Иза, ловко уворачиваясь от чужих локтей и ног. Столовая выглядела непривычно. Большой квадратный зал с полом, выложенным крупной цветной плиткой. На каждом цвете расположились по несколько длинных столов. Вероятнее всего, это разделение по факультетам. Вдоль одной стены шла раздаточная линия, на которой стояли подносы с ужином. Что дали, то и ешь. Сегодня давали овощной салат, 2 котлеты с макаронами и чай с булочкой. Для бесплатной еды неплохо. А вечером посмотрим, что предлагают за деньги. Но Даррен повел нас мимо всей этой роскоши к небольшому возвышению, разделенному на 6 зон ажурными деревянными перегородками. Там стояли столы на 10 человек, и за 5 столами уже сидели. Стены за спинами трапезничавших были выкрашены в разные цвета, и на них красовались эмблемы команд по даккербою. «Места для команд участниц турнира. Приятного аппетита». Стейнер криво усмехнулся и направился к столу, за которым уже сидели знакомые нам парни из Светлой Императорской Академии. Их стена была выкрашена в белый, а на эмблеме их команды был изображен летящий меч с крыльями. «Они издеваются?» — зло произнес Карх, когда куратор отошел. «Пытаются», — флегматично заметил Саша. И, поднявшись, первым сел за стол. Детский сад. Он щелкнул пальцами. И с розовой в голубые цветочки стены начала стремительно слезать краска. Взамен ядовитого розового цвета по стене и полу разливалась тьма. А поверх нее появилась оскаленная морда драката, держащая в пасти крылатый шарик. Эмблема нашей команды. «Так намного лучше», — кивнул Ционьком. «Чувствую, спокойно поесть нам не дадут». «Пусть попробуют», — оскалился Карх и небрежным взмахом руки поднял в воздух 10 подносов. «Позёр», — фыркнула Иза. Она, как и все мы, с интересом наблюдала за летящими подносами и первая схватила свой, когда он оказался напротив. «Спасибо». Наступила тишина, мы все уставились на целительницу в замешательстве. «Что?» — подняла взгляд подруга. «Это просто вежливость». «Пожалуйста». Тоже удивленно пробормотал Карх и все же потерял концентрацию. Остальные подносы с грохотом опустились на стол, расплескивая чай. «Безрукий идиот!» — тут же возмутилась Иза, смахивая с юбки капли. «Элементарные вещи сделать не можешь». «Фух!» — громко выдохнул Элвин. «Они прокляли. Это все еще наша Изабель». «Да ну вас!» — обиделась подруга. «Эй, темные, вы руки перед едой помыли?» — Окликнули нас из-за стола огненной академии. «Может, вам водички?» Над нашими головами начала собираться туча. «Начинается», — закатила глаза Аннет. «Давайте все здесь спалим и, наконец, спокойно поедим». И это было неожиданно.